Он откровенно радовался такой удаче. Со стороны все это выглядело несколько странно, но Гуров в каком-то смысле понимал бедолагу курьера. Без денег возвращаться к своим хозяевам для него было равносильно самоубийству. А Игнатьев, поняв, что земля под ним зашаталась и нужно бежать, сообразил, что деньги лишними не бывают, и попытался отобрать у курьера выручку. Произошла схватка, в которой все шансы были на стороне Игнатьева, и, опоздай Гуров еще на несколько минут, курьера уже не было бы в живых. «А где деньги-то, любезный?» — поинтересовался Макаров. «В соседней комнате лежат», — буркнул курьер. «Я когда понял, что это падла задумала, я бабло из чемодана вытряхнул. Пусть, думаю, поползает. Честно скажу, надеялся, что под шумок его замочу, пока он деньги собирает, а он сам меня чуть не замочил. Специалист». «А ты на кого работаешь?» — спросил Макаров. «Кто у тебя хозяин?» «Хозяин далеко», — махнул рукой курьер. «Вам не достать». «А мы попробуем», — невозмутимо ответил следователь. «Один уже попробовал», — презрительно кивнул курьер в сторону Игнатьева. «Купили с потрохами». Следователь иронически посмотрел на него, потом на Гурова и сказал: «Всех купить, даже ваших денег не хватит. Верно, Лев Иванович?» «За всех не скажу», — ответил Гуров. «Но в присутствующих уверен». «А взглянуть все-таки любопытно», — сказал Макаров. «Из-за чего тут драчка такая образовалась? Ты, Иванчиков, оформи этих двоих в наручники, ты, Поляков, в дежурную часть звони, а мы со Львом Ивановичем пойдем посмотрим на сокровища». Они вышли в коридор, зажгли свет и вскоре нашли комнату, про которую говорил курьер. Это была, видимо, спальня. Стояла тут кровать, ночник на тумбочке и напольные старинные часы, и больше ничего в комнате не было. Но зато весь пол был усыпан пачками 100-долларовых купюр. На кровати валялся выпотрошенный чемоданчик. Макаров присвистнул. «Вовремя мы, Лев Иванович. Эти деньги Игнатьев себе на дорогу забрать хотел. Так, судя по количеству, далеко бы он уехал». Гуров посмотрел на него и подмигнул. «Ну, от нас с тобой хрен уедешь», — сказал он. Лязгнула дверь, и в тамбур ввалился слегка нетрезвый и ликующий Грязнов. Галстук на нем был приспущен, дорогой пиджак расстегнут, лицо сияло. Он влюбленными глазами уставился на Гурова, медленно тянувшего сигарету, которую стрельнул у соседа по купе, и всплеснул руками. «Лев Иваныч», — проникновенно сказал он, — «скольким я вам обязан, это страшно подумать! Вы спасли человека!» «Расслабьтесь», — сказал Гуров. «Честно говоря, мне не очень хочется обо всем этом вспоминать. Будем считать, что ничего не было, ладно?» «Как это не было?» — ужаснулся Грязнов.